За такие стихи полагается штраф. Почему? — удивились все. Я ничего не понял из того, что он говорил, — ответил Сюэпань. Разве за это не штрафуют? Лучше думай о том, что будешь говорить сам, — ущипнув его потихоньку, шепнула Юнь-Эр. Если не сумеешь ничего сказать, мы тебя действительно оштрафуем. Вслед за тем она взяла в руки лютню, и под ее аккомпанемент Бао Юй запел. Кровавые слезы разлуки, как красный горох, все падают, не иссякают. Цветы весенние ивы не все распустились, но башню резную скрывают. Никак не усну, если капли дождя за окном в ночной тишине застучали. Никак не забыть мне ни старой печали, ни новой печали. Нельзя проглотить ни от спазмы, сжимающей горло, ни риса, ни капли вина. И в зеркале в форме цветка водяного каштана моя худоба лишь видна. Сведенные брови морщин не разгладят своих, никак не приходит рассвет у часов водяных. Увы, как синие-синие горы, закрывшие дали, моя необъятна печаль. Она бесконечна, как эти лазурные воды, все время бегущие вдаль. Едва умолк голос Бао Юя, как все сразу закричали, выражая свое восхищение, и только один Сюэ Пань ворчал. «Плохо! Нет никакого ритма!» Бао Юй, не обращая на него ни малейшего внимания, взял со стола грушу, вновь осушил чашку и произнес. Дождь ударяет по груши цветам возле закрытых дверей. Таким образом он выполнил весь застольный приказ. За ним последовала очередь Фэн Цзиина, и тот произнес. Женщина счастья полна, если двоих сыновей подарила в первые роды она. Женскому сердцу отрада, если, подкравшись в саду меж цветов, женщина схватит цикаду. Женщина с сердцем скорбит, если опасность во время болезни жизни супруга грозит. Женщине грустно бывает, если к ней в комнату, где одевается, бури порыв долетает. Затем Фэн Цзиин поднял кубок вина и запел. Ты взоры влечешь красотою, ты очень богата душою, но ты извернуться сумеешь всегда, и бесы тебя не хитрее. Когда бы святой ты была, и то бы не стало добрее. Немало потратил я слов, но верить ты мне не желаешь. Попробуй тайком других расспросить, о чувствах моих разузнать. Быть может, поймешь, как люблю я тебя, страдаю, а ты не страдаешь. Окончив петь, Фэн Цзиин осушил кубок и произнес. Поют петухи над сельской ловчонкой луна. Таким образом, застольный приказ тоже оказался выполненным. Настала очередь Юнь-Эр, и она прочитала. Женщина сердцем скорбит, если увидит, что старость ее верной опоры лишит. «Дитя мое!» — вскричал Сюэпань. «Тебе этого нечего бояться, пока жив я, Сюэпань. Не мешай, помолчи!» — зашикали на него. И Юнь-Эр продолжала. «Женщине грустно бывает, если ей отдыха мать не дает». Все ее бьет и ругает. Позавчера я встретил твою мать и приказал ей, чтобы она больше не смела тебя бить, прервал Сюэпань. Еще слово, и мы тебя штрафуем, закричали все. Не буду, не буду, воскликнул Сюэпань, силой хлопнув себя по щеке. Если я произнесу слово, штрафуйте. Как только он умолк, Юнь-Э продолжала. Женщина счастья полна, если любимого после разлуки сможет дождаться она. Женскому сердцу отрада, если смолкает пред звуками струн, флейт и свирелей рулады.